Отныне я стал сильнее. Когда подошло время вылета, я чувствовал себя вполне уверенно. Сел в самолет. Я был самим собой. Я был нетороплив. Я был расслаблен. Не ощущал беспокойства. Словно у меня критически снизился уровень энергии. Снижение уровня энергии — наиболее явный показатель эффективности процесса самовосстановления. Человек, нуждающийся в восстановлении, обычно подпитывается тревогой, гневом, страхом, неуверенностью в себе. Тревожный человек внимателен, энергичен и бодр. Вспыльчивый, напряжен, энергичен и бодр. Боязливый, осторожен, энергичен и бодр. Неуверенный в себе, чувствителен, энергичен и бодр. В процессе самовосстановления тревога постепенно уходит, а вместе с ней и негативная энергия. Другими словами, когда снижается уровень тревожности, снижается и уровень энергии, подпитываемый тревожностью. Например, у вспыльчивого человека это проявляется как слабость, вялость, усталость. Когда ослабевают негативные чувства, которые поддерживали организм, человек чувствует себя обессиленным и разбитым. Это значит, что он возвращается в нормальное состояние. Но это временное явление. По мере того, как эмоциональное состояние стабилизируется, человек начинает получать энергию не от негативных чувств, а от самого себя. Это более чистая, мягкая, спокойная, но в то же время и более мощная энергия. Я сел в кресло, не ощущая внутри какого-либо трепета. Как будто я пустил все на самотек и отдался на волю судьбы. Это было странное состояние невозмутимости. Прозвучали стандартные объявления, я слушал. Стюардессы показали, как вести себя в экстренной ситуации, я смотрел. Самолет двинулся к взлетной полосе, и я наблюдал из иллюминатора. Через некоторое время самолет разогнался, взлетел и начал набирать высоту. Я наблюдал за всем этим со смесью легкой тревоги и спокойствия, которое ощутил после того, как отпустил себя. Я не уделял много внимания внутренним ощущениям, поскольку в этом не было необходимости. На протяжении всего полета я мог мыслить трезво. На этот раз я взял и даже съел еду, предложенную стюардессой, и меня не стошнило. Путешествие прошло очень быстро. Самолет жил своей жизнью. Стюардессы, как обычно, суетились, кто-то из пассажиров просил воды, кто-то нажимал на кнопку вызова, кто-то вставал, чтобы направиться в туалет, кто-то прижимался к креслам, уступая дорогу. Я наблюдал за происходящим со спокойной улыбкой. На этот раз я расстроился, когда объявили, что самолет идет на посадку. Подумал, было бы неплохо, если бы полет длился чуть дольше. Во время приземления я совсем не волновался, был расслаблен как тесто и чувствовал себя свободным, словно птица. Это доставило мне удовольствие, словно я нашел общий язык со своими чувствами. Чувства стали доверять мне, словно они не хотели больше подчиняться референтным эмоциям, а предпочитали вести себя по-новому. Это было приятное ощущение, благодаря которому я чувствовал себя хорошо. Я не хотел потерять это ощущение. И не потерял. Я не ждал следующего полета с тревогой и напряжением. Время текло, как вода. Когда настал день Х, я практически не ощущал беспокойства. Раньше я бы часами изучал тип и модель самолета, подсчитывал количество пассажиров и, сам того не замечая, увеличивал бы уровень тревоги. На этот раз все было иначе. Я вдруг осознал, что нахожусь в аэропорту и иду к выходу на посадку. В руке я держал телефон и смотрел фотографии и сообщения в социальных сетях. Я не зацикливался на самолете и предстоящем путешествии. Когда я сел в кресло, то спокойно закинул ногу на ногу. Весь полет я чувствовал себя прекрасно. В последующие перелеты я чувствовал себя примерно так же. У меня получилось. Этот успех казался мне вполне естественным. Я чувствовал себя так, словно у меня никогда и не было аэрофобии. Мысленно возвращаясь в прошлое, я с трудом мог понять свои прежние чувства. Теперь мне нравится летать. Это стало одним из моих любимых занятий. В самолете я чувствую себя свободно, спокойно и комфортно. Резюме. Мы уже говорили, что четвертая неделя — важнейшая часть процесса самовосстановления. Итак, подведем итоги и вспомним, чем мы занимались в предыдущей неделе и каковы были наши задачи. Первая неделя. Мы начали процесс восстановления с изоляции, чтобы оградить свои чувства от внешних факторов. Таким образом, мы подготовили фундамент для погружения в себя. Оставшись наедине с собой, мы приоткрыли дверь и впустили беспокойство, которое обычно заглушали отвлекающим поведением. Таким образом, мы выявили стороны своей личности, нуждающиеся в восстановлении. Благодаря отвлекающему поведению раньше мы не понимали, какие чувства повреждены и насколько. Изоляция помогла проникнуть внутрь себя и определить это. Изоляцию очень важно соблюдать до конца пятой недели. Вторая неделя. С помощью упражнений на концентрацию мы сделали первый шаг на пути к себе. Способы дыхания от сердца через нос на второй и четвертой неделе отличаются друг от друга. На второй неделе вдох легкий, глубокий, долгий и приятный. Выдох медленный через рот. Таким образом, эмоции регулируются при помощи дыхания. На четвертой неделе вдохи также от сердца через нос, но короткие, прерывистые. Словно мышь обнюхивает кусочек сыра. Короткие вдохи позволяют лучше ощутить боль и стеснение в сердце. Выдох, так же, как и на второй неделе, через рот, но не длинный, а короткий. Способ дыхания, длительность вдоха-выдоха через рот или через нос чрезвычайно важны в процессе самовосстановления. Закрыв глаза и положив правую руку на область слева от сердца, мы старались сконцентрироваться на своих ощущениях. Мы научились направлять мысли в одну точку, фокусируясь на биении сердца. Затем сосредоточились на своем детстве, позволили возникнуть чувству печали. Вернувшись в прошлое, мы обрели утраченную с годами способность переживать сильные эмоции, не подавляя и не избегая их. Мы снова соприкоснулись с чистыми и невинными переживаниями, как в детстве. Медленно и легко вдыхая через нос, мы научились концентрироваться на своих эмоциях. Выполняя упражнения на перенаправление эмоций, мы научились также делать вдох от сердца. Глубоко вдыхая через нос от самого сердца, мы смогли превратить печаль в позитивную эмоцию. Теперь мы знаем, как преобразовать одну эмоцию в другую при помощи специальной техники дыхания. На следующих неделях мы научимся удерживать эмоции с помощью глубокого медленного дыхания. Упражнения на концентрацию и перенаправление эмоций, начатые на второй неделе, нужно продолжать до конца процесса восстановления. Часть упражнений по возвращению в детство можно завершить в конце третьей недели. Третья неделя. Мы начали регулировать биологические ритмы с помощью метронома и смогли замедлить темп своей жизни. Это помогло нам услышать себя, почувствовать своих близких, увидеть мир в деталях. Мы стали лучше понимать себя. Достижения на первых трех неделях подготовили почву для управления эмоциями на четвертой неделе, наиболее важной в процессе восстановления. Четвертая неделя. Мы научились активизировать референтные эмоции при помощи негативных мыслей, а затем управлять этими эмоциями. Мы на собственном опыте убедились, что референтные эмоции могут вызывать неприятные ощущения, сжимать сердце, давить изнутри, побуждать к агрессивному поведению. Мы спокойно наблюдали за тем, что происходит с нашими чувствами и эмоциями, однако не позволяли им захватить все тело и управлять нами. Другими словами, мы не делали того, что ожидало от нас подсознание. Мы не бежали от неприятных ощущений, а сопротивлялись им. Затем путем систематической десенсибилизации мы останавливали активизацию референтных эмоций.